в ее снах. Нет этой дачи. Мираж. Есть эта комната, эта вилла. Динар. Будет какой-то Фрайбах, какая-то эмигрантка. Боже милостивый, спаси и сохрани. И главное, научи, покажи путь избавления. Я грешница, но я каюсь и наказана. Помоги мне. Так шептала себе Наташа, завернувшись с головой в плед. Ей так хотелось уснуть. Пусть во сне будут пучеглазые тени со своими истошными звонами в колокольчики, но это не так страшно, как все то, что происходит с нею наяву. Но сон не шел. Она сама пучила глаза, как та бесплотная текучая тень. Протянула руку, включила приемник. Пусть хоть какой-нибудь человеческий голос ворвется в ее призрачное существование. И он ворвался, вернее, вошел. Тихий, хриповатый, нежный голос женщины, уставшей ждать и зовущей. «Комцурюк, вернись!» Наташа знала этот еще довоенный, до Второй мировой войны, модный шлягер. Алиса любила его напевать. «Вернись, я так же, как прежде, люблю тебя!» тьма тоски и печаль вьют гнездо в груди. Я зову, я прошу, приходи, вернись!» Наташа вдруг заплакала. Просто тихо полились слезы из глаз. И она тихо и так же хрипло, как та в приемнике, прошептала. «Вернись, вернись». Она уже не думала ни о грехе, ни о том, что Сандрик... Она жаждала его видеть, чувствовать, слышать. И вдруг отчетливо поняла, что без него погибнет и никогда не освободится от двойственности мать и любовница. «Боже, как страшно!» — вдруг подумала она. «Я же схожу с ума!» Она вскочила с дивана, сбросила плед, помчалась к бару, налила в бокал до краев виски. Но не выпила. Вдруг заставила себя поставить бокал на столик. Пошла к дивану и села, дрожа и холодея от ужаса, одиночества и полного молчания вокруг. Никого. Но пить нельзя. Ей надо это заложить в свой мозг навечно. Ну, если не навечно, то, по крайней мере, пока она здесь. И пока плетутся эти тихие, неясные и, она чувствовала это, опасные интриги. Пусть они, кто, думают, что она пьет. Так они расслабятся, может быть, и она хоть что-нибудь узнает и поймет. А она должна быть трезвой и хитрой. Неужели она хочет, чтобы погубили Сандрика? А они погубят, если она, пребывая в полупьяном состоянии, будет агрессивной дурой и станет им возражать и говорить глупости. Надо соглашаться. Соглашаться и думать, анализировать и притворяться. Наташа со злости на себя выплеснула виски на ковер. Вот тебе, пьяница, дура, уродина. Теперь это ее определение вместо красавицы и ангела. Да, она на все согласна. Да, она ничего не спрашивает. Но... Но она должна все узнать, как бы ни было это сложно. Сандрик... И о нем надо забыть, о том.